Глава 29. Предварительное распоряжение. С минуту я прижимала ее к себе, дожидаясь, пока утихнут слезы. От нежности к этой малышке меня буквально разрывало на части. Удивительно, вроде бы я утешала ее, но отчего-то и меня это тоже успокаивало. Наконец она высвободилась и тряхнула алыми волосами. «Мне пора бежать. Подожди». Надо было ее отпустить. «Но что, если мы видимся в последний раз?» «Подожди», — повторила я чуть тише. «Тебе получше?» Она кивнула. Глаза красные, нос сопливый. Я протянула ей платок, квадрат ткани с вышитыми цветами, доставшийся мне от матери. «Теперь таких не делают». «Я же его испачкаю», — запротестовала она, и я пожала плечами. Сказала, что она может оставить его себе. «Если я правильно понимаю, ты злилась на папу, который был за рулем, когда вы попали в аварию, а теперь обижаешься на мать, потому что обнаружила ту часть ее жизни, о которой даже не догадывалась. Все так?» Она кивнула, выжидая, к чему я веду. Я пыталась распутать клубок ее чувств, вспоминая, как сама смогла после праздника наконец-то поговорить с сыном. Да, многовато ярости для такого юного человека. Она возмущенно отпрянула. «Да говорю уже, мама предала папу. Это из-за нее они в тот день поссорились и...» «Ладно, произошла ссора, а за ней авария. Твоя мама не та идеальная мать, какой ты ее считала, а папа не чудовище, которое ее убило, как ты думала раньше». Маргарита открыла и снова закрыла рот, не произнеся ни звука. И я подумала: «Ага». Я понимала, что причиняю ей боль, но все же решила вбить гвоздь покрепче. «Я тоже не идеальная мать. Я пыталась ею стать и соврала сыну, потому что надеялась, что этим его уберегу. Думаю, мы просто делаем все, что в наших силах». Малышка скрестила руки на груди и тяжело вздохнула. «Слушайте, ну я уже просто не знаю. Я подумаю надо всем этим, и мы продолжим разговор, когда вы вернетесь. Она медленно проводила меня до кресла. «Ведь вы же вернетесь, правда?» «Конечно, вернусь», — пообещала я ей, хотя совсем не была в этом уверена. Она предложила помочь мне с одеждой, но я заверила ее, что справлюсь сама. Она поцеловала меня в щеку, невесомо, точно бабочка коснулась крылом, и пообещала, что будет здесь, когда я вернусь. У меня сдавило горло. Я с трудом выговорила «пока», и вдруг подумала, что мне, пожалуй, вообще никогда не нравилось говорить «до свидания». Я вывожу слова на бумаге с усердием ученицы, которая должна сдать работу. Сижу и пишу на коленке. Не хочу ложиться в больничную кровать. Лучше подожду, пока у меня не будет выбора. Выбор. Именно ради того, чтобы у меня был выбор, я и решила написать в тетради черновик письма, которое потом перепишу начисто. Начинаю с готовой формулировки, стараясь удержать дрожь в руке. Я, ниже подписавшаяся мадам Флоран Виолет, 25 февраля 1933 года рождения, желаю настоящим документам изложить предварительные распоряжения на случай, если в дальнейшем буду не в состоянии выразить свою волю. Предварительные распоряжения. Какая странная формулировка. Я бы предпочла называть это своей последней волей. Выражение хоть и старомодное, но оно гораздо больше соответствует тому, что я сейчас чувствую. Я не планирую умирать и рассчитываю сделать все, что в моих силах, чтобы предотвратить такой поворот событий. Но я достаточно стара, чтобы понимать, не все будет в моей власти. Поэтому, как полагается, я предваряю. Прежде чем начать писать это письмо, я составила для себя списки, чтобы четче видеть картину. Первый — список моих страхов. Страх, который пришел мне в голову совершенно спонтанно. Я боюсь умирать. Хотя все это не слишком-то весело, фразы текут из-под пера и действуют на меня утешительно. Думать о смерти значит уже ее приручать. Я понимаю, что ее вполне можно укротить. Страшной она становится только, если не решаешься выйти из тени. Так что я продолжаю список. Я боюсь умирать. Я боюсь страдать. Я боюсь, что это затянется. Я боюсь умереть в одиночестве. Я боюсь, что меня подключат к аппарату искусственного поддержания жизни. Перечитав написанное, я поняла, что больше всего боюсь не смерти. Нет, мой главный страх — это умереть плохо. Поэтому в письме, которое я передам врачу через Антуана, я написала так. Я заявляю, что составляю этот документ о своих предварительных распоряжениях, находясь в здравом уме и твердой памяти, и делаю это по собственной воле, а не по принуждению. Я желаю, чтобы мне эффективно облегчали страдания, даже если это может привести к сокращению моей жизни. Я не желаю, чтобы в отношении меня предпринимались какие-либо действия, предупредительные, диагностические или лечебные, единственная цель которых — искусственное продление моей жизни. Вот. Я разобралась в своих эмоциях и теперь готова со спокойным сердцем отправляться на операцию. Существует вероятность, что все пройдет прекрасно, и если так, то я постараюсь прожить в полную силу все то время, которое будет мне отпущено. Ну а если мне суждено умереть, я сделаю это без сожаления и в надежде на то, что мои последние распоряжения будут исполнены. Я хочу умереть достойно.